Глава 63. Прокаженный старик, хватаясь за перила, тяжело дышал и медленно, приставным шагом поднимался по лестнице. А Горохов шел за ним и разглядывал потолки и стены. Искал трубы вентиляции, камеры, проводку, но ничего не видел. Лестница, широкая дверь, на этажах закрыты, все четко. Тут работает хороший начальник охраны. Наконец, на третьем этаже перед большой двустворчатой дверью, рядом с которой сидели два огромных лысых человека, старик остановился и сказал Горохову: «Постой тут, скажу папе, что ты пришел». Горохов отошел в сторону от двери. Он старался не смотреть на лысых, а те, не особо стесняясь, его рассматривали. Здесь на лестнице было прохладно, вентиляция. Теперь он видел небольшие решетки у самого пола. Холодный воздух шел оттуда. Несмотря на то, что за ним наблюдали, он присел и поднес руку к одной из решеток над полом. Воздух был реально холодным. «Эй, ну чего ты там?» У раскрытой двери стоял прокаженный старик. «Да ничего, просто вот прохлада. У меня в палатке такой не добиться. Какой кондиционер туда не поставь?» — отвечал Горохов, вставая. «Ладно. Давай, давай, папа ждет тебя». Нетерпеливо подгонял его старик. Инженер уверенно и спокойно пошел к двери, хотя чего уж там скрывать, сердце его билось бешено. Он даже боялся, что его волнение будет заметно. Ну а кто бы не волновался, идя на прием к самому опасному человеку юга? Человеку? Конечно, папа еще сохранял человеческие черты. Он сидел за огромным письменным столом, и нижней части тела инженер не видел, а верхняя... Два Гороховых, стань они плечом к плечу, не смогли бы в ширине плеч тягаться с Зинатулой Харадулиным. Голова у него была огромная, и на ней ни единого волоска, даже правее, не было. А правой нижней части лица ее почти не было. Скулы, уха, виска не было. Там была вмятина, над которой страшно нависало желтоватое глазное яблоко. «Неплохо тебя картечью приложили, урод модифицированный!» В этом большом помещении было не то чтобы прохладно, а было даже холодно. Со спины инженера пробирал сквозняк. Но этот холод не мешал папе сидеть за столом в простой майке с лямками. Любая из его рук была мощнее, чем у инженера нога. Перед ним на столе стоял стакан эдак в пару литров объемом. В стакане было много льда. Интересно, он может жить не этого дома? Или на жаре он сразу сдохнет? Впрочем, боты почти такие же здоровяки, как и он. И они легко работают на солнце в 2 часа дня, когда в тени на термометре 60. Или он так не может. А за стулом папы стоял еще один гигант весом килограммов в 250. И в креслах вокруг стола развалились еще 2 таких же. Все лысые, как и папа, без бровей. Наверное, это и были его сыновья. Все похожи между собой. «Тут стань», — указал ему место в 5 метрах от стола прокаженный. Горохов остановился, где сказано. «Добрый день, господин Дулин». Он даже чуть-чуть поклонился. Теперь, когда дело началось, он уже не так волновался, как перед дверью. «Добрый», — прогрохотал папаша. Голосок у него был под стать его внешности. «Для кого это он добрый? Для тебя или для меня?» Он взял стакан свою огромную лапищу, но не отпил из него, просто взял и держал. «Уверен, что у вас все в порядке. Надеюсь, что и для меня тоже», — произнес инженер со всем возможным спокойствием. «Ладно, сейчас посмотрим, какие у тебя дела», — произнес Дулин многозначительно. И тут же Горохов услышал, как сзади к нему кто-то тихо подходит. У него шлепали ноги по гладкому полу. «Босой, что ли?» Он едва сдержался, чтобы резко не обернуться. Сдержался. Замер. А тот, кто к нему подходил, подошел совсем близко, стал в полуметре от него и стал нюхать. Резко втягивая в себя воздух и тут же его выдыхая, инженер терпел, стоял не шевелясь, пока его нюхали. А потом тот, кто его нюхал, вышел из-за его спины и заглянул ему в лицо. И инженер чуть не шарахнулся от этого человека. Тот был просто ужасен. Он был лыс, хотя имел вполне себе человеческие размеры. Но его лицо... Половину его лица мог бы занимать нос, если бы его не отрезали. Или не убрали иными способами. Над маленьким ртом и под его маленькими глазами зияли огромные, открытые, насыщенные кровью ноздри. На нем были одни старые штаны. Он был худ и почти трясся от холода. «Воняет страхом, но не сильно», — запищал человек в ноздри, обращаясь к папе. «Еще воняет ядом». «Ядом?» — прогрохотал папа. «Пауком, паучьим ядом», — пояснил нюхач. «Я позавчера брал в руки патроны с паучьим токсином. Неужели...» «Да ну, бред, не может он этого почувствовать. Они же герметичные». «И еще воняет бабами, Людочкой воняет». «Ты погляди, какая мразь!» «Шершнями», — продолжал тем временем нюхач, «еще жареной саранчой, жареным луком, порохом. Стреляет много. Он недавно болел, пил таблетки. Табак курит, дорогой», — продолжал пищать человек ноздри. При этом он закатывал свои маленькие глаза к потолку, словно читая оттуда. «И еще он воняет странным химикатом. Я его не знаю, но он раздражает мне нос». «Нашей Людочкой?» — переспросил гигант, стоявший за столом. «Да, нашей Людочкой», — подтвердил уродец с ноздрями на выворот. «Значит, встречаешься с нашей Людмилой?» — спросил папаша своим этим почти вывалившись из черепа глазом, уставившись на Горохова. «Ну, я знаком немного с Людмилой Васильевной, обедал с нею. Мы говорили о делах, о покупке воды». «Врет!» — резко выкрикнул нюхач. «Не про воду, не про воду», — говорил он с ней. «Он терся об нее». «О, значит, терся об Людмилку-то нашу». Инженеру даже показалось, что Дулин задал этот вопрос каким-то злорадством. «Она вела меня по коридору в своем ресторане, держала под руку», — сразу придумал инженер. «А врет», — снова пищит человек ноздри и трясет своей мерзкой башкой. «Он воняет ею, ее промежностями, промежностями, промежностями». Теперь он, кажется, улыбался. «Я знаю запах ее промежностей». «Вот тварь какая противная. А Люсечка, дура, тоже хороша. Не могла предупредить, что здесь вот такое вот водится». Горохову нечего было сказать. Он только покачал головой. Был уверен, что его словам папа не поверит. Он поверит этому уродцу. «А еще он пахнет пауком. Ядом. Ядом». «Ну, неделю, кажется, назад я раздавил паука. Он залез мне на пыльник», — произнес инженер. — Но не знаю, этот ли запах вы чувствуете. Это ж давно было. — Чувствую! — резко крикнул нюхач. — Я все чувствую! Горохов только плечами пожал. — Он говорит, что ты стреляешь часто, — прорычал папа, на сей раз он все-таки отпил своего огромного стакана. — Скалопендры одолели. Их на участке просто тьма. Вчера, кажется, последний убил. — Скалопендры? На сей раз папа обращался к нюхачу. — Воняет! — коротко подтвердил тот, еще и кивнул при этом. «А чем болел, что лечил лекарствами?» — интересовался папаша. «Да подцепил клеща по глупости», — пояснил инженер. «Два дня с температурой провалялся, пил все, что было. Про другие лекарства не помню, но витамины еще». «Резкий запах, — орет нюхач, — пусть скажет. Химия пахнет химией». «Неужели он чувствует запах вещества из герметичного баллона? Это нереально. Стыки вентилей он сам еще и залакированы». «На буровой много химикатов? Растворители, смазки, краска есть», — поясняет Горохов. «Нет!» — орет человек ноздри. «Может, это запах взрывчатки?» «У нас есть взрывчатка. В горном деле она часто бывает нужна». «Нет, это не тот запах». «Ну, тогда я не знаю». Инженер пожал плечами. Это уродливое существо, кажется, не знало, что еще сказать. Оно стало подскуливать, хлюпать своим вывернутым носом и ежиться от холода. Папаша своей огромной ручищей делает ему знак «Убирайся». Нюхач тут же уходит. А папа, скривившись непонятной для инженера гримасе, произносит: «Значит, трешься об нашу Людмилу». Горохов не отвечает. Отрицать, судя по всему, бессмысленно. Дулин верит нюхачу. Ну а как ему не верить, если он такие фокусы демонстрирует? Горохов и сам бы ему верил, но и соглашаться нельзя. Так что лучше молчать. А Дулин продолжает: «А откуда ты ее знаешь?» Эх, нужно было согласовать с Люсечкой ответы. Но теперь-то нет смысла сокрушаться. Нужно уменьшать варианты разногласия, если вдруг ее будут допрашивать. «Ну, я с ней, кажется, лет 5 назад познакомился в Губахе», — отвечает Горохов. «Я там на буровой работал, а она в банке». В Губахе, басит папаша. И тут в палазне встретилась, значит, случайно. Абсолютно случайно. Зашел в ресторан, а она вдруг подошла. Я сам опешил. Сама подошла? Папа сделал паузу. Она такая, она сама подойдет и сама предложит. Он изобразил на том, что осталось от его лица, подобие усмешки. Если ей нужно будет. А ты, значит, решил ее натянуть по старой памяти? Извините, я не понимаю, о чем вы, — ответил Горохов. А ты передо мной не извиняйся. Мне-то на костлявый Люськин зад плевать. Дулин, кажется, опять усмехался. Ты за нее будешь перед моим старшеньким извиняться, если он узнает, конечно, то, что ты его бабу натягиваешь. Ее-то он не тронет, она ему крепко в мозг цепилась, а вот тебя... Вывезет он тебя в полдень за стену, разденет и уложит на песочек жариться. Вот тогда и будешь извиняться. Горохов только вздохнул, но ничего не ответил. Это был не первый раз, когда он серьезно влипал из-за баб. Сколько раз зарекался не связываться с ними на задании? — Ладно, — вдруг примирительно произнес Дулин. — Миша, налей ему выпить. Один из тех, что сидел в кресле с правой стороны от папаши, стал не без труда, но торопливо выползать из кресла, а главный бандит Юга продолжал. — А чего это вся эта тупая саранча от тебя хотела? — Это вы о встрече с местными предпринимателями, что состоялось в ресторане Людмилы Васильевны? — С предпринимателями! В это слово папа вложил все свое презрение. Это было очевидно. — Они предложили мне работу. — Работу? Какую еще работу? — Господа хотят, чтобы я нашел и добыл им воду. Или хотя бы поискал. Они готовы авансировать разведку. — И что? — Глаз папаши, что ни говори, был страшен. Особенно, когда он направлен прямо на тебя. — Ты думаешь найти им воду или слинять с их деньгами? Я им говорил, что на юг от города на 40 километров воды, скорее всего, нет. Ну, на этом берегу реки. А на том берегу? На том берегу. Тот берег пологий. Думаю, что есть смысл там поискать, но без всяких гарантий. Значит, будешь искать без гарантий? Спросил папа. Я хотел закончить с этой скважиной и уехать. Мне тут не очень нравится. Со мной тут мой инвестор. Думал, что он закончит дело и без меня. Но Людмила Васильевна уговорила, я взял задаток. — Значит, Людмилка уговорила тебя, — удовлетворенно прорычал Дулин. — Да, она может, она такая. — А на сколько ты согласился? — Мне дали олово на 1000 рублей без всяких обязательств, на расходы. Если я найду воду, обещали еще 4. Тут и огромный Миша перестал колдовать у стола с напитками и принес Горохову полулитровый стакан со спиртным и льдом, сунул ему «на». Горохов взял стакан и попробовал выпивку. Жуть! Спирт, в котором еще не растаял лед. Олово на 1000? Папа смотрел на Горохова и, кажется, думал. Наконец он произнес: «Верни им деньги, скажи, что я приказал». «Вернуть?» — инженер сделал паузу. «Понимаете, господин Дулин, это будет некрасиво с моей стороны. Я все-таки взял некоторые обязательства на себя. Люди на меня рассчитывают, они вложили в меня деньги». — Люди, — прорычал папа, — люди в тебя и железной копейки не вложат, если узнают, что ты натягиваешь бабу моего Юрки. Так что верни им аванс. Возвращай, не жадничай. И не бойся, ты не прогадаешь. — Вы знаете, я так и сделаю. На этом берегу воды нет, а на том, скорее всего, есть. Но я поговорил с местными. Мужики говорят, что на том берегу дарги. — Дарги — это не по мне. Мне рисковать неохота даже за 1000. А если они будут настаивать, я скажу, что вы мне не рекомендовали вести разведку. Папаша манит его своей огромной лапищей. Подойди сюда. Горохов со своим полулитровым стаканом в руке идет к столу, а Дулин на край стола небрежно бросает сверток, в котором звякает что-то тяжелое. Инженер ставит на стол стакан, берет сверток, разворачивает его. Золото. 5 брусочков по 200 рублей каждый. Условия такие же, как и с ними. 1000 аванс на разведку. А если найдешь воду, еще 5, — говорит папа Дулин. Хорошо. Но если предприниматели будут спрашивать причину моего отказа от сделки, я скажу, что это вы мне порекомендовали. Да, так и скажи. Скажи им тупорылым, что я тебе порекомендовал, — произнес папаша. И, кстати, если нужно, езжай на тот берег. Дарги тебя не тронут. — Не тронут? — удивленно переспросил инженер. — Я же сказал тебе, — прорычал Дулин, повышая голос, — не тронут. — Через месяц я сообщу вам результаты разведки, — произнес Горохов, пряча в карман сверток с золотом.